Лестница. Году в 54-м или 55-м отец ездил по службе в Калининградскую область и, вернувшись, рассказывал матери о поездке. Рассказывал при мне, справедливо полагая, что некоторые подробности не будут поняты мною по малолетству. Я и не понял тогда, но память, оказывается, запечатлела. Для чего-то понадобилось. Легковую машину, в которой отец ехал по шоссейке, остановил человек с красной книжечкой и попросил подвезти до какого-то населенного пункта. Дорогой разговорились, человек выяснил все, что его интересовало, люди с красными книжечками имели тогда на это полное право, а потом рассказал, что и сам он москвич, но с 30-го года в столице не бывал. Дальнейшие его откровения представляются мне труднообъяснимыми, то ли обида его была столь велика, что пересиливала и страх, то ли наступившее время казалось совсем безмятежным, то ли они с отцом крепко выпили, то ли все это вместе, однако чекист сообщил, что из Москвы его убрали за лестницу. В день гибели Маяковского он, в ту пору молодой солдатик или курсант, дежурил на Лубянке и в числе первых прибежал к месту трагедии. Квартира поэта была рядышком по соседству и видела лестницу, приставленную к окну с торца дома. Потом, когда он вернулся из квартиры на улицу, лестницы уже не было. Между тем, окно располагалось очень высоко, и стремянка была столь длинной, что одному человеку ее точно было не унести. В тот же день он написал отчет, в котором высказал предположение, что неизвестные могли проникнуть в дом по этой стремянке, причем их должно было быть трое, а то и четверо, и очень сильных физически. Иначе эту стремянку не принести, тем более не поставить к стене. И куда она делась потом, непонятно. И вправду, эти трое или четверо физически сильных должны были куда-то оттащить ее, куда-то совсем недалеко и там спрятать. На завтра проницательный молодой службист был высочайшим указом отправлен в далекое Забайкалье. Однажды, встретившись в провинциальной командировке с бывшим сослуживцем, понял, что разбросали их по стране за злополучную лестницу. Впрочем, им еще повезло. Кто-то из более опытных чекистов вообще исчез. Вероятно, обнаружил нечто непредусмотренное в самой квартире. Завершая свои краткие откровения, он сказал, что дом этот скоро взорвут или перестроят, чтобы начисто исключить возможность следственных действий. Действительно, скоро не скоро, а в свой час и этот дом, и Англитер перестроили. А дом Ипатьевых тот взорвали.